Глава третья. Дитрия. Дитрия не сдержала стон наслаждения, когда Эллириэль перешел к массажу плеч и шеи. «О да!» — выдохнула она, полностью расслабившись и отдавшись опытным рукам эльфа-целителя. После этой идиотской защиты обязательно требовалось снять усталость и раздражение. Надо же! Она, Дитрия, потерпела поражение. Скотина Руархит пропихнул-таки в мастера интеграционной магии своего человека. Она снова напряглась, подумав о произошедшем. «Что тебя тревожит?» Эльф чутко уловил ее состояние. «Не хочу сейчас об этом говорить», — сквозь полудрему пробормотала Дитрия. Эллириэля она знала очень давно. Однажды, в самом начале ее карьеры мастера, когда она только начинала ездить по окраинам государства гномов, собирать талантливую молодежь и подбирать себе помощников, на нее устроили покушение. Люди, отвечавшие тогда за направление интеграции в гильдии, увидели серьезную угрозу в неофитке, которую поддерживал сам архимаг, и попытались устранить препятствие. Они сделали заказ гильдии убийц. Дитрия тогда чудом осталась жива. Ее спасло лишь то, что рядом с местом покушения в лесной глуши ночевал недавно покинувший лес эльф-целитель, который и не дал потухнуть уже еле теплившейся искорки жизни. Эллириэль тогда искал себе новое пристанище. Дитрия, в свою очередь, помогла спасителю, привезла его в столицу и познакомила с архимагом, тогда еще своим покровителем. Эллириэль быстро вернул долг. Он немало помог Дитрии в борьбе против человеческих интеграторов. Откуда же знали эти глупые людишки, что эльф-целитель не только массирует по вечерам спинки им и их подругам, но и внимательно запоминает, о чем они говорят, да и подбросить может какую-нибудь мелочь, наводящую остальных гномов на мысль о том, что клиент интересуется запрещенными областями магических знаний. Много ведь для этого не нужно. Парочка случайных фраз, сказанных при том или ином члене совета гильдии, несколько небольших листочков запрещенной книжки, найденные стражниками дома, и готово правильное решение совета гильдии. Эльф выполнял поручения своей подруги тщательно и спокойно, ничуть не жалея тех, кому ломал судьбу, даже не задумываясь об этом. Идеальный исполнитель, надежный и честный. Дитрия никогда не верила в честность. Своего соратника нужно привязывать крепко. Вот и Эллариэлю она однажды объяснила, что одно дело – порядки у народа длинноухих, когда рядовой эльф, исполняя распоряжение старшего в семье или клане, не должен задавать вопросов, но может быть спокоен за дальнейшую жизнь, ибо за все отвечает отдавший приказ. А другое? У гномов любого, кто выполняет такие поручения, как Эллириэль для Дитрии, по меньшей мере изгоняют, а то и вовсе уничтожают усилиями специальной личной стражи правителя. Причем независимо от того, был ли он сам инициатором или выполнял чье-то поручение. Дитрия улыбнулась, вспомнив, как потемнели во время этого разговора глаза эльфа. Но он ничего не сказал, лишь кивнул, выразив готовность и дальше ревностно выполнять поручения подруги. Ей даже стало немного стыдно со временем. Ничего, каждый верный пес должен чувствовать поводок, за который его можно дернуть. А как иначе доверять партнеру, тем более близкому? Холеное аристократическое лицо, томные большие глаза, длинные светлые волосы, гибкая стройная фигура, мягкая завораживающая речь. Разве может устоять сердце женщины перед таким чудом природы? И Эллириэль тогда был вовсе не против. Какое-то время им было хорошо вместе. Но оказалось, что эльф очень даже не против и с другими девушками. Да и Дитрия в это время активно строила свою карьеру, дорастая до главного интегратора гномов, гроссмейстера интеграционной магии. Так пылкие интимные отношения переросли в область дружеской взаимопомощи. Дитрия и ее ученики постоянно рассказывали своим заказчикам о способностях эльфа как целителя, а Эллириэль помогал ей следить за своей внешностью. Возраст ведь за 300 лет перевалил, а она до сих пор выглядит 30-летней. Снимал усталость и раздражение, находился рядом, если было тяжело на душе. Вот только она никогда не спрашивала, что сам Эллириэль думает по поводу их взаимоотношений. Зачем? И так все ясно. И почему мужчины такие требовательные? Казалось бы, умна, богата, симпатична, не старуха, в постели кое-что умеет. Что еще нужно этим странным созданиям от подруги? Да, требовательно, чуть-чуть капризно, но все женщины таковы. Однако не остаются мужчины рядом надолго. Уходит куда-то любовь. И как удобно, что в такие минуты можно позвать своего эльфа. Эллириэль не был навязчив, но всегда приходил по первому зову, изгоняя боль из души и утешая ее. Причем не только массажем. Да, умеют длинноухие заниматься этим. После общения с эльфом любой гном или человек долго будет казаться пресным. К сожалению, иногда эльф куда-то исчезал, порой надолго. Однажды целых 10 лет не появлялся. Она уже и ждать перестала. Но в один прекрасный день он вошел в ее дом, сделал обычную процедуру и еще кое-что, и их отношения пошли по старой колее, словно и не было никакого перерыва. Тем временем внешний массаж плавно перетек во внутренний, и еще долгое время из спальни Дитрии раздавались характерные звуки, издаваемые женщиной в моменты наивысшего наслаждения. «Ты меня беспокоишь», — Эллириэль гладил голову Дитрии, уютно устроившейся у него на груди. «Что ты имеешь в виду?» — несколько недовольно спросила та и покрепче обняла эльфа. «Не забывай, я целитель. Кроме того, знаю тебя чуть ли не лучше самого себя. И, судя по всему, ты влюбилась». «Вот как?» — задумчиво пробормотала магиня. И через несколько секунд раздумья ответила. «Даже если и так, что с того?» «Эх, Ди!» — эльф потрепал ее по голове. «Я ведь беспокоюсь о тебе. А ты что-то в этот раз долго никак не решишься. Кто он? Надеюсь, достоин тебя?» Женщина фыркнула. «Я не уверена, что вообще стоит о нем говорить». «Что, все так серьезно?» «Повторяю тебе», — Дитрия легонько стукнула кулачком эльфа по груди. «Я не хочу об этом говорить. Кроме того, я уверена, что ты ошибаешься». «Все, что касается твоих чувств, для меня не составляет тайны», — не согласился Эллириэль. «И если дело действительно обстоит так, то тебе лучше что-то с этим сделать». «Как хоть его зовут?» «Мандрит», — после непродолжительного молчания неохотно ответила Дитрия. Рука эльфа лишь на мгновение замерла и тут же продолжила гладить волосы женщины. Дитрия заминки не заметила. «И не влюбилась я в него. Просто весь день просидела рядом с ним, и вспомнилось мне далекое время, когда мы еще были никем. Вот тогда я действительно была влюблена в него». «А это, часом, не глава внешней разведки?» «Давай поговорим об этом в другой раз, а?» Она просительно посмотрела на своего друга. «Хорошо», — покладисто согласился эльф. «Но я не отстану от тебя, пока ты не определишься со своими чувствами». «Эта встреча с ним тебя расстроила?» — спросил он вроде бы о другом, но продолжая окучивать заинтересовавшую его тему. «Да нет!» — Дитрия вздохнула и, наконец, отпустив эльфа, откинулась на спину. «Тут другое». Некоторое время в комнате стояла тишина. Эльф молча ждал продолжения. «Подозреваю, что меня хотят подсидеть в совете. Как-то все одно к одному складывается». «Неужели?» — удивился эльф. «Не преувеличиваешь ли ты? Уж больно велики твои заслуги перед гильдией. Вряд ли кто-то решился бы плести интриги против тебя». «Ну, посуди сам». Дитрия перевернулась на живот и положила голову на скрещенные руки. «Мандрит протаскивает в совет никому неизвестного мага, причем человека. Ладно бы это, но в качестве основного направления для него назначают интеграцию. Я разузнала немного об этом маге. Ему больше подошла бы магия целительства или боевая. С другой стороны, я почитала его теоретическую работу. Сильная вещь. Хоть и видно, что к ней приложили руки интеграторы из гильдии. Я, кстати, узнала руку одного из моих бывших учеников. Основная идея явно пришла извне. Возможно, действительно ее разработал этот человек». «А откуда он взялся?» — заинтересовался эльф. «Не знаю», — пожала плечами Дитрия. «Вроде как его откуда-то привез Васа Ихвасандир. Мой источник информации лишь обмолвился об этом. Почему-то эта тема нежелательна для обсуждения». «А Васа приехал аккурат перед праздником Эррих Нонтариэль», — пробормотал эльф. «Что? Откуда ты знаешь?» — удивилась магичка. «Извини», — смущенно улыбнулся Эллириэль. «Просто я тогда был в городе и случайно увидел их прибытие. Но это ведь не все. Что еще тебя смущает?» «А, ну ладно. Да, Тут еще непонятно почему, но буквально на днях Мандрит взял себе в помощники Крису их Дрим, очень способного и перспективного мага-интегратора. Пускай ее пока еще не провели по документам, но я склонна верить своему информатору. «А, так вот что тебя беспокоит», — улыбнулся эльф. «Неужели она настолько красива, что Мандрит может ею увлечься?» «Перестань!» Дитрия недовольно покосилась на Эллириэля. «Дело в том, что она подруга Ника». «Ника?» «Да, так зовут того парня. Вот и думай, его протаскивают в совет. Его подруга, а по слухам еще и будущая ученица, личный помощник Мандрида. Если к работе Ника привлечь достаточное количество магов, то может получиться очень серьезный поворот в интеграционной работе гильдии». «Но почему ты так думаешь?» Дитрия некоторое время смотрела на эльфа, уйдя мыслями внутрь. Потом все-таки ответила. «Да просто потому, что, скорее всего, для защиты в этой его теоретической работе была приведена только общая часть теории. И если бы она была нерабочей, то Нику не придавалось бы такого большого значения. А значит, или сама работа фальшивка, что сомнительно, или она уже опробована на практике, а в ней отражена только суть». Дитрия опустила голову на подушки и прикрыла глаза, сделав вид, что устала от разговора. «Интегратор, целитель, боевой маг, человек, Эррих Нантериэль», — пробормотал про себя эльф, глядя на женщину. «Какое интересное совпадение. Что ж, придется тебе помочь, моя маленькая Ди. Я не могу позволить, чтобы тебя оттеснили в сторону в совете». Оставшееся время до утра эльф и гномка провели в постели, перейдя от плотских забав к активному обсуждению последних событий и того, к чему они могут привести. Эльфийский лес. Глубоко, в чаще эльфийского леса, в месте, принадлежащем лидеру оппозиции, правящему дому, стояло сооружение, которое с трудом можно было бы назвать жилищем. Только для того, чтобы войти в этот лес, надо было преодолеть охрану стражей, прошедших как минимум рейнджерскую подготовку. Но если бы все-таки нашлось ловкое существо, сумевшее просочиться сквозь охрану, то ему для начала пришлось бы долго искать нужное место, а найдя — вход. На площадке диаметром пара сотен метров искусными магами был выращен дом, со стороны выглядевший как плотно сомкнувший свои ряды лес, а изнутри — как комфортабельнейшее жилье, которое только способен придумать человек. Или эльф, представитель расы которых как раз находился внутри. Ловкие маги растениеводы уже давно научились изменять флору, как душа пожелает. У того, кто в первый раз увидит такие растения, может даже возникнуть впечатление о разумности некоторых их видов, если судить по выполняемым ими функциям. Так это или нет, пожалуй, знают только маги, сотворившие такое чудо. Если бы жилище увидел человек, он бы подумал, что это охотничий домик, и не сильно бы ошибся. Эльф, стоящий у окна, сформированного в условной стене дома отверстия, протянул в сторону от себя руку с пустым бокалом. Слабое магическое возмущение пространства и тут же выскользнувший из растительной стены усик растения перехватил протянутый предмет и утянул внутрь. «Ты кого привел?» Не оборачиваясь, спросил хозяин. В расступившейся стене комнаты появился другой эльф и слегка поклонился спине говорящего. «Ирентиль Терхлевелин просит вашей аудиенции», не поднимая глаз, произнес вошедший. «Что? Бывший глава внутренней безопасности Лаурина?» Хозяин резко повернулся, взметнув сотни длинных косичек своей прически с плетенными драгоценными камнями. Дань последней моде. Вошедший промолчал. Хозяин же отвернулся к окну и несколько минут думал. Затем, не оборачиваясь, проговорил. «Хорошо, веди его». Эльфы. Иллион спешил. Полученная им информация была крайне важна. Ситуация была не то чтобы опасна, но если пустить ее на самотек, то она могла бы принести королевской семье большие неприятности. А с венценосными особами Иллион был в одинаковом положении, во всяком случае с отпрысками короля. И возможность реабилитировать себя при них у него была выше. Да и отношения, по крайней мере, с Эль, у него были неплохие. Быстро добравшись до посольства, эльф немного постоял в сторонке, успокаиваясь и изгоняя из своей внешности любые признаки волнения, чтобы не привлекать внимание остальных эльфов. Сейчас было бы крайне нежелательным вызвать к себе интерес со стороны клана Тронг-Эвилей. Наконец, успокоившись как внешне, так и внутренне, он спокойно прошел в дом. По пути ему встретился только один боевой маг из Эвилей. Быстро окинув взором внутренний двор и оглядевшись уже в доме, он заторопился. Кроме того мага во дворе, никого из Тронг-Эвилей не было. Возможно, он уже опоздал. Быстро пройдя в комнату Торвина, Илеон мысленно застонал. Комната была пуста. Недолго посомневавшись, он решительно шагнул в комнату Эль. Эль сидела в плетеном кресле и читала. Как оказалось, в столице гномов было не так уж много развлечений, тем более что интересы девушки несколько отличались от обычных интересов эльфиек ее возраста. И от скуки она пристрастилась к чтению баллад древнего эльфа-сказителя о делах давно минувших дней. Благо библиотека посла была достаточно обширной, как и его вкусы, и позволяла выбрать книгу по душе. Неожиданно дверь резко раскрылась, и в комнату быстро вошел Илеон. Эль удивленно посмотрела на него, однако тот, оглядевшись, сделал типично рейнджерский жест, покрутил пальцем около уха, означавшие, что необходимо переговорить без лишних ушей. Девушка не стала задумываться о странном поведении вошедшего, только кивнула и, быстро встав, достала из стола амулет тишины. Вся прелесть этого амулета состояла в том, что его активацию практически невозможно было отследить. Подарок дорогого братца. «Говори», — произнесла она, тревожно глядя на эльфа. «У нас проблемы». Илеон сел в свободное кресло. «Где Торвин?» «Уехал к Архимагу», — кратко ответила Эль. «Надолго?» «На весь день». «Вот!» Илеон ударил кулаком по подлокотнику. «Что случилось?» «До меня дошла информация», — медленно, как бы сомневаясь, говорить или нет, начал эльф, «что кто-то из местных шпионов Терранвилля сообщил ему, что Ник Админ Рутович, про которого мы решили собрать подробную информацию, может быть тем самым нарушителем границ нашего леса. Ты понимаешь, к чему это может привести?» Эль резко встала и, взметнув подол платья, зашагала по комнате, сжимая кулаки. «Да, Илеон, прекрасно понимаю. Если окажется, что тот парень действительно нарушитель, и клан Тронг-Эвили его возьмет, то сильно укрепится. А если нет, то любой их прокол придется расхлебывать именно нам с Торвином, потому что именно мы отвечаем за действия наших подданных. А ведь это ты виноват!» Девушка резко остановилась и уперла указательный палец в сидящего эльфа. «Я?» «Да, ты! Это ведь ты уговорил меня действовать осмотрительно и пока наблюдать за тем парнем и просто собирать информацию. Если бы мы сами его взяли, то давно бы уже решили эту проблему». «Ты не права, и сама это понимаешь», — покачал головой Иллион. «Ладно, что делать будем?» «Боюсь, уже слишком поздно. Как я заметил, бойцы Эвилей отсутствуют почти в полном составе. Или это Торвин взял их с собой?» Эльф с надеждой посмотрел на Эль, но та отрицательно покачала головой. «Нет, он взял с собой посла и часть магов, остальных отправил на полигон готовиться к показательным выступлениям. Из рейнджеров со мной оставили только Иллори, а Эвили ушли где-то через час после отбытия Торвина». Девушка остановилась у окна и, закусив губу, стала бездумно смотреть во двор. «Что еще ты знаешь?» Эль резко развернулась к эльфу и требовательно уставилась на него. Или он невольно поежился. Уж очень она в этот момент напоминала свою мать, которую он однажды видел на каком-то приеме. «Есть еще пара неприятных моментов. Во-первых, как я узнал, в самое ближайшее время Ника вводят в Большой Совет гномьей гильдии магов». Он замолчал. А Эль простонала сквозь стиснутые зубы. «Терранвиль знает об этом?» Или он пожал плечами. «Если знает, то он будет очень торопиться, пока гномы не успеют официально утвердить назначение. А даже если и успеют, он все равно может рискнуть пойти на захват. Если станет известно, что мы напали на члена совета, можно смело собирать вещички и улепетывать домой и молиться святому лесу, чтобы гномы не решились объявить нам войну». Она покачала головой. «Если нет, все равно во всем будет виноват наш дом. Приказ короля никто не отменял». Эль устало села в кресло. Затем спросила. «А во-вторых, Среди соратников Тронх-Эвилей есть мой старый боевой товарищ, и ему тоже не нравится происходящее. Он успел мне лишь передать, что Терранвиль подстраховался и решил сначала схватить подругу Ника, чтобы допросить ее. Все-таки Ник – сильный маг неизвестного магического стиля. Мало кто знает, на какие сюрпризы он способен. Кстати, это косвенно подтверждает, что Терранвиль в курсе того, что Ник вот-вот войдет в Большой Совет Гильдии. Вот и торопится. Но это недоказуемо. Что будем делать? Так. Эль взяла себя в руки. Терранвилю надо помешать. Любыми способами. Нельзя позволить ему захватить даже эту девушку. Думаю, особой разницы тут нет. Что на самого Ника напасть, что на его подругу. Ты ведь знаешь, как боевые маги-рейнджеры проводят допросы. Или он кивнул. В худшем случае от нее останется только живая оболочка без разума. Но у него есть в команде менталисты, так что они могут рассчитывать на более выгодный вариант. Просто сотрут ей память о допросе и все. Ты считаешь, что отсутствие Эвилии в посольстве означает, что они уже отправились на перехват, даже толком не подготовившись? Нет, отрицательно покачал головой Илеон. О Нике они узнали не сегодня. Просто мой товарищ об этом не знал. Скорее всего, они уже все разведали и просчитали. Как ты думаешь, что они предпримут? Мне кажется, Терранвиль после получения информации следил за Ником и разузнал о его перемещениях, его друзьях. Из того, что мне известно, Ник живет на отдаленном полигоне. Его девушка почти каждый день одна ездит в город. Места тут тихие, да и девушка тоже маг, правда, интегратор. Сама понимаешь, особого сопротивления она оказать не сможет. Просто идеальная ситуация. «Эх, Торвин, Торвин, почему же тебя нет сейчас рядом?» — пробормотала Эль. «Почему ты не свяжешься с ним по амулету?» Эль махнула рукой. «Он в резиденции у архимага, а там такая защита стоит, что амулеты связи не действуют. Хотя попробовать стоит». Эльфийка достала амулет и попыталась вызвать брата. «Бесполезно», — спустя некоторое время произнесла она. Немного подумав, вздохнула и бросила быстрый взгляд на Илеона. «Все-таки я сомневаюсь. Спрошу-ка совета у отца». Илеон согласно кивнул. «Ты права, лучше подстраховаться. А может, он подскажет выход, которого мы не видим?» Эль благодарно посмотрела на него. Она сильно боялась того, что может показать себя несостоятельной в сложной ситуации. Но поддержка Илеона подбодрила ее. Достав другой амулет постоянной связи с королем, который предпочитал, чтобы его дети в любое время могли с ним связаться, и настоял на том, чтобы у нее с братом были такие амулеты, вызвала отца. Как не хотела Эль сразу перейти к делу, но минут 10 ей пришлось рассказывать о последних событиях, несмотря на то, что Торвин уже отчитывался перед отцом. Королю был интересен ее взгляд на произошедшее. Своими вопросами он вытаскивал из нее все подробности случившегося, как с нею, так и вокруг нее. «Ну что ж», — обдумав все, что ему рассказала дочь, произнес король. «Ты правильно сделала, что сообщила мне. А теперь, рейнджер, слушай приказ. Через дежурного мага связываешься по амулетам с Терранвиллем и его офицерами и дословно передаешь приказ. Захват Ника король запрещает. На его поимку прибудут специалисты из охраны его величества. Дальше отправляйся в гномью магическую гильдию и добейся встречи с кем-нибудь из высших чинов. К архимагу без приглашения даже ты не попадешь. Насколько я в курсе, за последние 200 лет в этом плане у них ничего не поменялось. Отец, но зачем мне к архимагу? Тем более это займет много времени. Да, дочь, пару часов, думаю, на это уйдет. Но гномы наверняка уже обнаружили наблюдение за Ником. Надо немедленно извиниться, объяснив это личной инициативой Терранвиля. «А если мне пойти на перехват Терранвиля?» — предложила Эль. «А то натворят дел». «Не надо», — после короткого молчания ответил король. «Я не хочу, чтобы ты попала под случайный магический удар, если у Терранвиля что-то пойдет не так». «И что мне говорить в гильдии?» — угрюмо спросила девушка. «Просто расскажи все как есть и сделай акцент на том, что у меня имеются определенные политические враги, которые стараются меня очернить». «А это так?» — удивилась Эль. «Неважно», — отмахнулся король. «Главное, чтобы Руархит это услышал. Он поймет. «Что поймет?» Эль снова попыталась вытянуть из отца информацию. «Какие-то тайны, да еще и с политическим уклоном». Однако отец только хмыкнул. «В свое время узнаешь. В общем, действуй». И с последним напутствием он отключился. Девушка медленно отложила амулет и вздохнула. «Что будем делать?» Иллион вопросительно посмотрел на нее. Она пожала плечами. «Надо делать, что говорит отец. Хоть мне это и не нравится». Эль присела на кровать и ненадолго замерла. Затем мотнула головой и вскочила. «Так, ищи Иллори, быстро отправляемся к Архимагу. А я пока заскочу к дежурному магу, передам Терренвиллю приказ короля». Иллион кивнул и отправился выполнять поручение. Его беспокоило одно. Слишком спокойно король отнесся к информации своей дочери. Видать, Лаурин в курсе событий и вполне возможно как-то действует. Успокоив себя такими мыслями, эльф быстро сбежал по ступеням на первый этаж. Почти час Эль проторчала в магической гильдии, пытаясь добиться аудиенции у архимага, но все бестолку. Как ей объяснили, в данный момент идет запланированная встреча архимага с ближайшими помощниками и Торвином. Приказ был отдан однозначный. Беспокоить только в случае, если в город войдут орки. И эти глупые гномы предпочитали терпеть ее ругательство, чем огрести по шее от архимага за нарушение приказа. Да и на нее им было в высшей степени плевать. Она для этих чинуш ничего не значила. Ругаясь сквозь зубы, девушка выскочила из гильдии и мрачно посмотрела на дворец архимага. Вот ведь развели у себя порядки. Просто так во дворец не попадешь. Мысленно обозвав архимага старым пердуном, Эль прошла в парк напротив дворца и уселась на скамью. От ее мрачного взгляда редкие прохожие ускоряли шаги, как будто чувствовали ее желание поубивать всех гномов самым страшным образом. Сопровождающие девушку эльфы благоразумно держались от нее в некотором отдалении. Наконец, немного успокоившись и обдумав проблему, Эль поняла, что просто бездарно теряет время. А что происходит за городом, совершенно неизвестно, и это плохо. Жаль, нельзя просто оставить сообщение о нападении в гильдии. Неизвестно, от кого и куда может утечь эта информация. Да и вообще не стоит выносить на всеобщее обозрение то, что эльфы тут собираются устроить. Вдруг у отца есть возможность замять ситуацию. Поэтому для встречи нужен только архимаг или его помощник. Посмотрев на находящихся неподалеку Иллиона и Иллори, девушка усмехнулась. Уж больно забавно они делали вид, что просто так остановились тут и не имеют никакого отношения к ней. Она встала и подошла к ребятам. «Так, слушайте мое распоряжение», — начала она. «Иллори, ты остаешься в гильдии и добиваешься встречи с архимагом или мандридом. Что говорить, ты знаешь. Вот тебе мой знак перстень. Он означает, что ты действуешь от моего имени». Девушка сняла с пальца именной перстень-печатку. «Или он?» Она повернулась ко второму эльфу. «Мы с тобой потихоньку поедем за город и посмотрим, что там происходит. А по дороге сделаем небольшой крюк к нашим на тренировочный полигон». «Но...» — попытался возразить Элеон, однако Эль просто отвернулась от него и пошла за лошадьми. Эльфы переглянулись, одновременно пожали плечами и медленно поплелись за девушкой. Эльфийский дворец. «И не стыдно тебе обманывать свою дочку?» Глядя сквозь бокал отличного белого вина, спросил Керх. Лаурин Тринхвасар отложил амулет связи и потянулся всем телом. От удовольствия он даже зажмурился. «Нет, не стыдно. Я не обманываю ее», — наконец ответил он. «Ага», — усмехнулся сидящий в удобном кресле напротив короля, глава внешней разведки. «Только не говоришь всей правды». «Да ну тебя!» — махнул рукой Лаурин. «Как будто сам не понимаешь». «Конечно!» — кивнул собеседник короля. «Это ты удачно отослал детей подальше от нашего змеиного логова. Меня единственное удивляет в твоем отношении к детям, что ты вообще не спрятал их, чтобы никакая опасность им не угрожала. А тут они участвуют, пусть и во второстепенном событии, но достаточно опасном». Король лишь покачал головой. «Боюсь, в другом случае у нас бы ничего не получилось. Известные тебе личности сразу догадались бы, что я что-то задумал. Да и отсутствие главы внутренней безопасности, Торвина, может им показаться очень удобным моментом. чего мы и добиваемся. Это да. Керх согласно качнул бокалом в сторону короля. Только зачем ты выбрал именно этого парня в качестве наживки? Разве нельзя было использовать кого попроще? Ты вообще уверен, что сумеешь разрешить ситуацию с Руархидом, если все пойдет так, как мы запланировали? Не слишком ли ты самоуверен? Все-таки член совета? Лаурин резко встал, мимоходом проверил защиту от подслушивания и надолго остановился у окна, глядя вдаль. «Во-первых, не член совета», — наконец заговорил он, — «а только собирается им стать. Во-вторых, слишком он удобная фигура, отлично подходит на роль нарушителя наших границ». Король мельком глянул на Керха, чтобы проверить его реакцию. «Только подходит?» — собеседник короля внимательно посмотрел на него. В ответ король хмыкнул. «Я почти уверен, что это он. Да ты ведь сам мне предоставил всю информацию по нему и доводы в пользу этого». «Все равно», — поморщился Керх, — «отдавать его на растерзание Эвилем, на мой взгляд, не лучшая идея. Мы же так и не узнали, как он проник на нашу территорию и что он тут забыл. Я бы его сначала поспрашивал». Он хищно улыбнулся. «Именно этого я и хочу избежать», — про себя подумал Лаурин, но внешне только отмахнулся от слов своего помощника. «Не так уж это и важно. Ну а на всякий случай, чтобы он не достался Эвилем живым, ты знаешь, что надо делать». Керх медленно кивнул. В команде пресловутых Эвилей у него был свой эльф, и ему при удачном развитии событий предстояло сыграть свою роль. Кроме того, очень важно, что в команде Эвилей, в посольстве гномов, много магов из нейтральных кланов. Я ведь не зря начал действовать еще до отсылки посольства к Руархиду. Эвили и их сообщники сориентировались быстро. Большую часть магов сформировали из других кланов, придержав своих, чтобы не ослаблять себя. Правда, нейтральность тех несколько условна. Они больше склоняются на сторону наших политических противников. А ты сам знаешь, что у нейтралов каждый маг на счету. Но если все пройдет как надо, то Руархид на них навалится всем своим аппаратом. Ну и я тоже. И им волей-неволей придется обратиться ко мне за помощью. В общем, в наших грядущих событиях Эвили и иже с ними, сами знаешь кто, своими руками толкнут нейтралов в наше объятие. Керх задумчиво кивал. В принципе, он и так это знал, но в очередной раз, обговаривая с королем ситуацию, пытался найти слабые стороны. «Мне все-таки непонятно, зачем доводить дело до смертельного исхода?» — спросил он. «Неужели Руархид простит тебе потерю своего мага, на которого, судя по всему, он возлагает большие надежды?» Лаурин поморщился. Ему самому не нравился этот момент. Да и не планировал он сначала так радикально действовать. Но ради сохранения тайны священного леса это придется сделать. Просто поговорить тот парень вряд ли согласится, да и толку с такого разговора. Нет уж, лучше подстраховаться. А то очень настораживают новые идеи и неожиданные подходы в магии, предлагаемые этим человеком. Кто знает, может, он приобрел эти знания именно на горе Бога. И не являются ли они частью того самого могущества? В принципе, Лаурина более-менее все устраивало в текущем положении дел. А что-то новое, тем более неизвестное, может стать сильным дестабилизирующим фактором, чего не хотелось бы. Вон и драконы зашевелились. Уж очень неприятное совпадение. Вполне возможно, парень проводил какие-то сложные опыты или ритуалы в самом сердце рощи и в последнем из них не рассчитал силы, надорвался и выложился до дна, поэтому и был принят за немага в самом начале погони. Вполне вероятно, магические всплески от его действий и привлекли драконов. Странно, что сами эльфы их не почувствовали, но это только наводит на еще более грустные мысли. «Нет», — покачал он головой, — «мне надо, чтобы наши противники сильно увязли в этом деле». Оба эльфа немного помолчали. Керх в сомнении поджал губы. Король краем глаза наблюдал за ним, делая вид, что смотрит в окно. «Ну а в-третьих», — продолжил король, — «помнишь кризис, разразившийся у гномов 1500 лет назад?» Керх заинтересованно посмотрел на короля. «Так вот, эта информация, сам понимаешь, секретная. Твой предшественник по моему распоряжению даже не передал тебе информацию по данному делу. Но сейчас ты можешь узнать. Тогда мы очень сильно помогли Руархиду. Очень. Если интересуешься, я потом передам тебе все факты по этому делу». «Конечно, интересуюсь», — воскликнул Керх. «Еще бы! Такой материал! Такие дела не имеют срока давности». Король про себя улыбнулся. Похоже, его друг, несмотря на свои сомнения, поверил ему. «Да, очень удачно тогда Эллириэль появился со своей информацией», подумал Лаурин, вернувшись мыслями к своим планам. «А как ты заставишь наших противников поверить, что им просто необходимо совершить такую глупость, как нападение на почти члена Совета Гномов?» «А вот об этом тебе лучше не знать», улыбнулся король. «У меня есть свои средства. Ты, главное, контролируй все, что происходит у гномов». «Да мне и так каждый час докладывают», — пробормотал Керх. «И тем не менее, тебе не жалко?» «Чего?» «Ну, что наш договор с гномами сорвется? Все-таки у нас много воинов. Одевать-то им свои умения, по сути, некуда. А эта война с орками очень удачно возникла». «Да не переживай ты», — махнул рукой король, а про себя ухмыльнулся, не собираясь вводить друга в курс всех событий. «Не эта война, так другая будет. Что для нас каких-то пару лет, а то и десяток. Вот, кстати, ты и поразмышляй об этом». «Только смотри», — Лаурин погрозил пальцем, «а дроу даже не думай». «А жаль», — в мнимой печали покачал головой Керх. «Хорошие противники. У любого эльфа всегда есть цель, куда стремиться». Но тут же улыбнулся. «Не беспокойся. Я считаю, нам надо хорошенько присмотреться к методам работы Лиги боевых магов. Мне кажется, это очень эффективная структура». «Действуй», — кивнул Лаурин. «О них у нас пока недостаточно информации». Эльфийский лес. Тот же охотничий домик в глубине эльфийского леса. Однако на этот раз здесь присутствует пятеро эльфов. По внешнему виду сразу можно определить, что они власти придержащие. И дело не в роскошности одежд. К слову, двое из присутствующих эльфов одеты в простую, но качественную одежду, удобную для каждодневного ношения в лесу. Нет, все дело в выражении лиц, гордой осанке и еще чем-то неопределенном окружающем их. Но что сразу чувствует любой оказавшийся рядом? Все пятеро сидят вокруг небольшого столика, выращенного домом, как и удобные кресла, расположенные по его периметру. Стол завален различными фруктами, из которых сиротливо выглядывают горлышки нескольких бутылок вина. Совещание глав кланов, конкурирующих с королевским, продолжалось уже несколько часов. «И все-таки я ему не верю», — произнес один из присутствующих, раздраженно поставив на стол бокал, немного расплескав содержимое. «Опять ты за свое!» — поморщился сидящий рядом с ним эльф, встряхивая с рукава воображаемые капли вина. «Тебе же объяснили, что его память проверили менталисты». «Да? А почему тогда они не смогли пробиться на уровни, отвечающие за более ранние события? Нам бы очень пригодилась информация оттуда». Его собеседник пожал плечами. «Я в этом разбираюсь несколько лучше твоего. Это вполне естественно, что таким высоким чинам периодически ставятся новые блоки в памяти и обновляются старые. А их практически невозможно сломать, не убив при этом носителя. Как будто ты сам такого не делаешь со своими помощниками». «Да делаю, конечно. Просто мне подозрительно, что у Ирентиля последние воспоминания не заблокированы». «Просто не успели. Срок не подошел. Я бы тоже с удовольствием покопался в его памяти. Но он нам еще нужен живым. Разумеется, если мы решим, что данная ситуация наиболее удачна для наших планов. А что скажет хозяин дома?» Он вопросительно посмотрел на сидящего немного в отдалении эльфа, внимательно слушающего перепалку. «Давайте еще раз пройдемся по всем пунктам», — ответил тот. «Мы слишком долго ждали удачного момента. И никогда у нас еще не было такого удачного стечения обстоятельств для приведения в исполнение задуманного. Однако не будем торопиться. Итак, что мы имеем?» Эльф встал и принялся медленно ходить по комнате. Во-первых, Лаурин начал делать перестановки на различных уровнях власти. Причина – якобы неэффективная работа всех служб. Настораживает то, что чаще всего смещаются или переводятся на менее ответственные участки работы эльфы наших домов. Это подозрительно. Но ситуацию смягчает то, что на эти должности чаще выдвигаются эльфы нейтральных домов, а не преданных Лаурину. Может, это специально, чтобы не вызывать подозрений? Хозяин пожал плечами. Вариантов много. Однако, если бездействовать, то наше влияние ослабеет даже в том случае, если все это не игра против нас. Дальше. Он остановился напротив собеседников и внимательно их оглядел. Король возлагает очень большие надежды на заключение договора с гномами о предоставлении им наших войск. Сами понимаете, у нас много воинов и магов, которым некуда прикладывать свои силы и умения. Если раньше этих проблем не было, их решали постоянные стычки с дроу, то теперь ситуация совсем другая. Структура нашего общества формировалась под воздействием постоянных войн с дроу на протяжении тысяч лет, а изменить ее безболезненно не удастся. Примирение с дроу настроило против Лаурина очень многих. Недовольство копилось десятилетиями. Лаурин прекрасно это понимает. Он планирует заключить долговременный контракт с гномами для развертывания постоянного эльфийского отряда в целях отражения орочьих набегов. Часть кланов уже начала сомневаться, оказывать ли нам поддержку, так как им обещали пристроить их воинов и боевых магов в будущий постоянный отряд и намекнули, что это будет только первый из возможной череды подобных договоров. Он замолчал, давая соратникам время прочувствовать его слова. «Нам нужно срочно что-то предпринять, чтобы удержать колеблющихся». «Да уж», — пробормотал сидящий до этого молча эльф. «С такой точки зрения я не рассматривал ситуацию. Мы можем помешать Лаурину?» «Об этом позже». Хозяин снова стал прохаживаться по комнате. Остальные внимательно следили за ним, стараясь не упустить ни слова. Для того, чтобы сделка состоялась, он отправил к гномам своих детей, несмотря на то, что тем самым ослабил внутреннюю безопасность из-за отсутствия главы службы, Торвина. Конечно, это не говорит о том, что служба бездействует, но многие текущие моменты и ситуации могут отрабатываться и осмысливаться оставленным заместителем неверно или с задержкой. Тем более, что самого Торвина долгое время натаскивал Ирентиль, имеющий богатый опыт в этой области, шлифовавшийся им не одну сотню лет. Как мы знаем, Ирентиль посчитал для себя оскорбительным смещение с поста, которому он отдал столько времени и сил. Я склоняюсь к тому, что он говорит правду. «А давай вызовем его. Я хочу на него посмотреть. Мне было бы интересно услышать его интерпретацию событий, а не только факты», — перебил хозяина последний из эльфов. «Как ты говоришь, у него большой опыт ведения внутренних дел службы. Может, он осветит события с неожиданной стороны?» «Сейчас это невозможно», — с сожалением покачал головой хозяин. «С ним плотно поработали менталисты. Мы ведь должны были проверить, насколько правдивы его слова насчет блоков в памяти». «Так вы что, все-таки сломали его?» «Нет, до смерти дело не дошло, но поговорить с ним пока не удастся». «Тогда какой нам от него толк?» — недовольно произнес первый эльф. «Действовать надо быстро. Больше от него мы ничего не получим. Можно и распотрошить его до конца». «Нет», — покачал головой хозяин. «Он нам еще пригодится. Во-первых, надо учитывать и возможный неудачный исход наших действий, а тогда его знания нам помогут. Во-вторых, его смерть или долгое отсутствие может насторожить Лаурина. Маги обещают поставить его на ноги за пару дней. Вот и пусть возвращается к королю. А если все пройдет удачно, то его опыт и знания можно будет использовать уже в нашу пользу». «Ладно, что там дальше?» — согласился с хозяином третий эльф. «Дальше идет нашумевшее дело с нарушителем наших границ. Кто он? Зачем нарушал? Что-то хотел узнать? Украсть? А если так, то что именно? Даже Ирентиль не в курсе. Лаурин хитрый, вроде бы ничего не скрывает, однако я уверен, что слух о наемнике пустил именно он. Было бы неплохо узнать, что тому понадобилось здесь. Но это не критично. А вот что интересно, так это возможность сорвать переговоры Лаурина, используя именно наемника. Информацию о нем нам донесли наши шпионы у гномов. И подтверждение того, что это наилучший вариант действий, дабы расстроить планы Лаурина, мы нашли в голове у Ирентиля. Тем более, что никто не отменял указ короля о поиске чужака. В общем, сейчас есть вполне реальная возможность совместить два дела. Перехватить чужака, у которого можно кое-что поспрашивать, и сорвать договор с гномами. Ну как же, нападение на почти члена совета. Стой! — воскликнул первый эльф. Но тогда вполне вероятно придется пожертвовать моими магами. Я ведь правильно понимаю, что это будут делать именно они? Да, Тронг, — кивнул хозяин. Гномы могут задержать их на достаточно продолжительное время. Но именно король будет вынужден вытаскивать их оттуда. Формально они лишь проявили некоторую самонадеянность, пытаясь самостоятельно захватить нарушителя. Тем более, насколько я знаю, у тебя там нет никого из родственников. Так что, думаю, ты сильно горевать не будешь. Конечно, если что-то пойдет не так, Терранвиллю лучше на время скрыться. Тогда мы направим его в качестве нашего представителя во дворец. А лет через 20, когда все уляжется, вернем. Ага, с отчетливо просочившимся сарказмом согласился глава клана Тронг Эвилий. Почти четверть мастеров, боевых магов клана. Премного благодарен. Не дергайся, все мы рискуем в той или иной степени. Думаю, договоримся, как компенсировать тебе такую потерю. Вам всем придется хорошо постараться, чтобы убедить меня в необходимости этого шага. Тронг окинул всех хмурым взглядом. «Ну ладно, раз ты так настаиваешь на своем, то скажи-ка». Хозяин с усмешкой посмотрел на возмущенного эльфа. «Сколько действительно твоих магов у гномов?» Тот выдержал прямой взгляд хозяина, но отвечать не стал. «Ситуация может повернуться таким образом», — продолжил хозяин, «что этих магов придется выставить действовавшими самовольно. Нейтралов, которых там большинство». Хозяин снова с усмешкой посмотрел на Эвиля, не жалко. К тому же они лишь превысили полномочия, выполняя приказ короля. А то, что не посоветовались, или решили не делиться славой, или и этот вариант более предпочтителен, надо подобрать такое время, чтобы они не могли достучаться до Торвина. То есть им пришлось принять такое решение как бы экстренно. Но это ты сам продумаешь со своими специалистами. В любом случае, ты им никакого приказа не передавал. В общем, продумаешь схему. «Не учи, сам знаю», — пробурчал Тронг. Ну и последний настораживающий факт. Не обращая внимания на брюзжание Тронга, продолжил хозяин. «Это посольство от драконов». Присутствующие зашумели, обмениваясь мнениями, перебив выступающего. «Тихо! Да, я согласен, что тут много непонятного». К сожалению, насколько я понимаю, ни у кого нет достоверной информации о драконе. Эльфы наших домов просто не подпускаются к нему. И то, что это посольство, мы знаем со слов Лаурина. Однако, проанализировав всю имеющуюся информацию, я пришел к выводу, что это не совсем так. Есть сведения, что дракон что-то ищет на нашей территории. Но будь я проклят лесом, если Лаурин не воспользуется шансом заключить с ними, если и не договор, то просто наладить отношения, чего никогда еще ни у кого не получалось. Сами понимаете, какая это сила. Мои аналитики утверждают, что с высокой долей вероятности после этого наши шансы на смещение правления Дома Северной Звезды стремительно упадут, как политически, так и в боевом плане. Так что думайте. Хозяин охотничьего домика сел в кресло, которое услужливо приняло удобную для эльфа форму, и откинулся на спинку, сквозь прикрытые веки, наблюдая за своими соратниками. И имейте в виду, что сейчас немалая часть воинов клана Лаурина отвлечена на сопровождение дракона. Или, что более вероятно, его охрану от всех, кроме короля и преданных ему эльфов. Дав гостям достаточно времени, чтобы прийти к нужному выводу, хозяин снова подал голос. Итак, все ли считают, что сейчас самый удачный момент привести наши планы в действие? Сидящие эльфы мгновенно замолчали и с опаской стали поглядывать друг на друга. Одно дело обсуждать такие вещи, пусть уже давно частично подготовленные к исполнению, и совсем другое — решиться на их реализацию. Однако ситуация действительно требовала вмешательства, иначе можно смело забыть о дальнейшем процветании своих домов. Но здесь собрались сильные духом эльфы, иначе бы они не были главами своих домов. После короткого переглядывания все кивнули в знак согласия. «Хорошо», — произнес хозяин. Тогда давайте обговорим, какие действия будем выполнять в первую очередь. Но сначала предлагаю немного отдохнуть и перекусить. Он встал. Остальные эльфы последовали его примеру. Кресла сами расплелись и втянулись в пол, а в стене образовался проход в другую часть дома. Где ты достал таких магов, что сотворили это чудо? Взяв за локоток хозяина дома, спросил один из гостей, обведя окружающее пространство рукой, намекая на магическую составляющую строения. «Места надо знать», — ухмыльнулся тот. «А найдя такое, хорошенько удобрять. Тогда и желуди крупные будут». Негромко переговариваясь, эльфы покинули комнату. А в отдельном дальнем помещении лежал бледный эльф, без сознания. Над ним работали несколько магов-целителей. Неожиданно губы эльфа тронула мимолетная улыбка, но никто этого не заметил. А может, это была лишь судорога организма как результат воздействия магами-менталистами на его главный управляющий орган – мозг.